о повести «Двор посреди неба». Потом она станет лучшей частью растянутого романа «Семь дней творенья». Кочетов так и не напечатал. Жертва оказалась напрасной.